Желания исполняются конкретные. Мы не знаем, что ждет нас за поворотом. Между тем, свершится именно то, чему предстоит стать нашей действительностью. Причем самое-то удивительное — будущая реальность напрямую зависит от того, что мы делаем сейчас. Глава первая. Супруги Королёвы жили в любви и согласии. Свою 30-летнюю годовщину со дня свадьбы они намеревались отметить во Флоренции. К тому моменту дети их обзавелись семьями, покинув отчий дом. Сами же супруги жили в Подмосковье в многоквартирном доме. В свое юбилейное свадебное путешествие они отправились на машине, сев в нее прямо у своего поезда. Ранее в Европу они летали на самолете, а там, ежели нужно было посетить несколько стран, просто брали автомобиль на прокат. Но в тот особенный для них год Вячеслав Романович, абсолютно уверенный в своем новом «Форд Куга», решил прокатиться с ветерком. По пути во Флоренцию они наметили сделать небольшой крюк и заехать на пару дней в Сан-Ремо. Машину в основном вел Вячеслав Романович. Правда, Софья Львовна, будучи заботливой и постоянно стремившейся к идеальному результату во всем, периодически подменяла мужа лишь для того, чтобы дать ему получасовой водительский отдых во избежание переутомления любимого. Он же, в свою очередь, будучи прекрасным психологом от природы, спокойно соглашался отдохнуть полчасика ради ее спокойствия. Хотя мог бы и дальше вести без перерывов, решив, что раз это не принципиально, то и зачем спорить. Поехать во Флоренцию юбиляры решили обоюдно. А вот у Сан-Ремо оказался серьезный конкурент. На самом деле дополнительный город выбирала Софья Львовна. Поначалу она предложила добавить к основному два города. Первым был назван Милан, где хранилась знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Вторым городом Софья Львовна избрала Сан-Ремо, где ей хотелось пройтись по одной из самых красивых набережных в итальянском районе Лигурия со знаменитыми пальмами, подаренными городу российской императрицей. В благодарность за щедрый дар Марии Александровны набережная и получила название «Променад императрицы». Почему жену заинтересовали именно эти достопримечательности в Италии, Вячеслав Романович даже уточнять не стал. Между тем, при всей любви, настоятельно попросил ее выбрать из двух лишь один город, где они проведут 2 дня и 2 ночи, после чего уже и направятся во Флоренцию. Оказавшись в довольно-таки непростом положении, она старательно пыталась уговорить мужа все-таки на 2 города. Дескать, что стоило им побыть пару дней еще и в Милане, хотя и знала его характер. Уж коли спор затевался, то супруг предпочитал категорически отстаивать свое мнение. В данном случае он мотивировал отказ тем, что отпуск не резиновый и возможен лишь 1 двухдневный привал, тогда как мимо остальных городов они проедут по автобану. В то же время Софья Львовна в споре предпочитала отнюдь не лобовую атаку, а весьма осторожные обходные маневры. Но в тот раз Вячеслав Романович действительно оказался прав, поэтому она не стала упорствовать и что-то изобретать с целью его уговорить во что бы то ни стало. Просто мирно согласилась, что далось ей весьма нелегко. Выбор делать всегда сложно, особенно женщине, причем в любом возрасте. Думала она, думала, и победа все же досталась Сан-Ремо. К слову сказать, оказалось, что посещение гениальной работы Леонардо да Винчи предполагало предварительную запись, о чем они узнали поздновато, так что Милан остался в планах на будущее. Путешествие началось в 11 часу. Вместе, целыми днями. Красота! Общих тем для разговоров у них имелось бесконечное множество. Даже в молчании оба находили удовольствие. Отпуск сулил быть удивительным и незабываемым. Супруги пересекли границу Белоруссии, затем въехали в Польшу, где слегка заблудились, сбившись с маршрута из-за того, что Вячеслав Романович загрузил себе старую версию навигатора. Софья Львовна не волновалась, зная, что муж ее никогда не сдавался и любое начатое дело доводил до успешного финала. Так вышло и в тот раз. До первого ночлега добрались поздно ночью. Вячеслав Романович заранее заказал все отели и номер их терпеливо ждал. Утром они вкусно позавтракали, сытые и отдохнувшие, сели в свой белый кроссовер и в предвкушении прекрасного продолжили неблизкий, вместе с тем увлекательный путь. Им предстояло миновать Чехию, затем проехать по Австрии, где они предполагали остановиться на вторую ночевку. На том мы пока и оставим супругов, а сами заглянем в их прошлое, когда Вячеслав Романович и Софья Львовна были просто Вячеславом и Софьей. Вячеслав Королёв родился и вырос в Хабаровске. Родители его работали офтальмологами в центральной больнице города. С малолетства мальчик много читал, успешно учился, и вовсе не из-за того, что стремился получать отличные оценки, просто ему нравился сам процесс познания. Как-то еще в детстве Вячеслав подумал, вот бы жить в городе с названием, как наша фамилия. Годы спустя он силился вспомнить, во сколько лет его посетила такая мысль, да так и не сумел. Скорее всего, она залетела к нему случайно. А поскольку Вячеслав явно представил себе, что он, Королёв, живет в городе Королёве, то мысль и зафиксировалась. Став юношей, Вячеслав задумался о высшем образовании, причем исключительно в Москве. Объяснить, отчего именно там, он даже себе не мог, тем более родителям. Меж тем, выбор был сделан окончательно и бесповоротно. Маму и папу, врачей не только по профессии, но и по призванию, которые с малолетства ориентировали его на медицинский институт, он слушать не стал. И по окончании школы, пожертвовав выпускным вечером без всяких сомнений, чем весьма расстроил девочек, учившихся с ним, отправился в столицу. Там он подал документы в Московский государственный университет на физико-математический факультет. Переоценив свои силы, туда не прошел по конкурсу. Однако, поскольку вступительные экзамены в главный университет Советского Союза проходили на месяц раньше, чем в другие высшие учебные заведения, он с теми же результатами успешно поступил в Московский институт стали и сплавов, чему, кстати, был несказанно рад. С будущей женой Вячеслав познакомился у друга, с которым они часто пересекались в командировках, хотя и работали на разных предприятиях. Оба были заядлыми шахматистами. На том, пожалуй, и сошлись. В итоге подружились. Константин жил на проспекте Вернадского в двухкомнатной квартире, доставшейся ему от бабушки. А сам наш герой, став дипломированным инженером, получил распределение в один из научно-исследовательских институтов подмосковного Калининграда, где и жил в общежитии. Бывая в столице, он, разумеется, не пропускал возможности заехать к другу на шахматную вечеринку. Так они прозвали свое интеллигентное времяпрепровождение. В один из таких его визитов к коллеге с ним и случился удар молнии, колпо ди фульмине, как говорят итальянцы, имея в виду то самое чувство, которое возникает сразу и навсегда, именуемое в народе любовью с первого взгляда. Как ни назови, да только не одними глазами увидел он свою суженую, а всем своим существом, мгновенно поняв, не жить ему без нее. А значит, надо жизнь связать с ней. Ребята сидели на кухне играли в шахматы и курили, как вдруг раздался звонок. Товарищ открыл дверь, зашла она. Тогда и произошло судьбоносное знакомство Вячеслава с любовью всей его жизни. «Так это вы и есть тот самый Славик, который блестяще играет в шахматы и живет в городе, которого нет на карте?» — запросто спросила она, глядя на него снизу вверх. «Меня Соня зовут», — представилась она, грациозно и плавно опустив руку на его ладонь. Вячеслав поначалу хотел было поцеловать, безусловно поняв ее жест, но вместо этого нежно взял эту невообразимо чудесную маленькую ручку в свою большую руку. В другой он держал апельсин, разделенный на дольки. Глядя в глаза девушки и не выпуская ее мягкой гладкой руки, он проговорил: «Приятно познакомиться». Обращаясь к другу, искавшему книгу, сказал: «Кость, и ты столько времени скрывал, что у тебя такая милая соседка? Можно и мне?» — спросила Софья, посмотрев на апельсин. Он протянул левую руку, и она взяла одну дольку тоже левой рукой, продолжая беседу. «Я живу в квартире напротив. Костя у меня книгу брал, сказал, что прочитал, а на следующий день уехал в командировку. Увидев вчера свет в его окнах, я поняла, что сосед вернулся, и решила, если гора не идет к Магомету, то Магомет придет к горе. И надо же, как удачно зашла, наконец-то застала Костю дома. Понимаете, книга мне срочно понадобилась. Хочу друзьям показать», — сказала Софья, не противясь тому, что ее рука так и оставалась в руке нового знакомого. «А знаете, у меня же сегодня день рождения, и я устроила небольшое празднование. Родители уехали на дачу. Пойдемте, у нас весело». «Вам 22 исполнилось или 23?» Не выпуская ее руки и не сводя с нее глаз, проговорил Вячеслав. Коллега, стоявший с книгой под мышкой, смотрел на то, как рука соседки оставалась в руке товарища. «Что вы!» — хихикнув, возразила она. «Это было давно и неправда. Можно сказать, совсем в другой жизни. Тогда я только учебу закончила. Мне 28!» — уточнила она, медленно вынула свою руку из руки Вячеслава и убрала волосы за уши. Вячеслав, как загипнотизированный, не мог отвести от нее взгляда. Все в ней ему казалось невероятно изумительным. Софья тоже смотрела прямо ему в глаза, и он чувствовал, как ей не хотелось уходить. «Одногодки, значит, а что за книга?» — поинтересовался Вячеслав. «Сборник зарубежной фантастики. Там шикарная фантастическая повесть Джеймса Ганна «Где бы ты ни был». Не читали? Хотите, потом дам почитать? Будет повод встретиться». Игриво взглянув на Вячеслава, одновременно взяв книгу у соседа, сказала Софья и, направившись к двери, добавила: «Так что, ждать вас, мальчики, или как? Неудобно вообще-то, мы без подарков». Медленно проговорил Вячеслав, глядя то на Софью, то на Константина. «Бросьте! Неудобно шубу в брюки заправлять. Жду вас. Знаю, у Кости есть кофе в зернах. Он мне всегда предлагал выпить чашечку. А мне все не досуг. Кофе и захватите. Только смелите, плиз. У нас кофемолка сломалась. Никак новую не купим». После того, как за Софьей захлопнулась дверь, Константин поразился. «Ты, брат, даешь! Я, понимаешь ли, обхаживал ее, обхаживал. Книги брал почитать, сколько раз в кино звал. Бестолку. Она ни разу на меня так не посмотрела. Постоянно ей некогда. А с тобой стояла и беседовала, хотя у нее там народ. Слушай, обидно. Сколько раз клинья подбивал, нифига, ни с места. А тут сама пришла. Чудеса. Прямо с руки у тебя ела. Везет же некоторым. Гад ты все-таки, такую девочку увел прямо из-под носа. Главное, как легко и красиво. Ладно, пойду кофе молоть. Давай просыпайся, она тебя прямо ждет. Ручку свою у тебя в руке вон как долго держала. К ней не так легко подобраться, а тебе раз и удалось, — кричал он с кухни. Так, батенька, пешки ферзями становятся. А в повести, где бы ты ни был, о том, кстати, каким образом добиться лада с женщиной, знаешь как? Она должна быть довольна, тогда не будет ни ураганов, ни неприятных неожиданностей. Непонятно, зачем Соня мне ее дала. Эх, женщины, что они с нами делают? Вячеслав стоял, ел апельсин и думал. А ведь там неудобно-то не в брюки заправлять, а в трусы. Константин вышел с кухни с молотым кофе. Так и будешь стоять. Пошли, Ромео. Я вот что думаю, начал Вячеслав. Он хотел рассказать другу про то, как Софья заменила трусы на брюки, но Константин опередил его. «Старик, да знаю я, о чем ты думаешь. Не тормози, а то проморгаешь. Проснись. Ей нужен принц. Так будь им. Я давно ее знаю. Выходит, всего лишь жили в одном подъезде. В общем-то, никогда не дружили. К тому же я на 3 года моложе. Впрочем, для чувств это не преграда. Чтобы в гости пригласить тем более на день рождения, всего лишь соседи. Знаешь, здоровались, подшучивали друг над другом. Представляешь, книжку у нее взял. Дурак, думал предлог. В лифте вместе ехали, она книгу держала, только купила. Я и спросила, о чем там. Она возьми и предложи почитать. Удивился. А как же она? Так Соня ответила, что давно ее прочитала, у кого-то брала. И такая удача, удалось купить. Ну и все такое, что у нее слабость к книгам, особенно к тем, которые понравились. Надеялся, пригласит посмотреть свою библиотеку. А нет, куда там? Тебя вон сразу позвала. Видно, судьба, дружище, решила тебе улыбнуться. По правде говоря, досадно, что ты раз и так сказать. Хотя неудивительно, у тебя и рост, и когда надо промолчишь, посмотришь правильно. Видел я, как ты не стал ручку целовать, что она тебе для поцелуя протянула, а типа пожал и потом долго не выпускал. Прямо поучиться у тебя. «Слушай, я и не догадывался, что ты такой сердцеед», — сказал Константин, хлопнув товарища по плечу. «Не отступлюсь, имей в виду, лучше не лезь. Не посмотрю, что мы друзья», — проговорил Вячеслав, задумчиво глядя на дверь. «Брось, не буду, дерзай».